Притягательный остров. Божественная сила магнита передается от железа к железу, подобно тому, как вдохновение музы передается через поэта, его рассказчику и слушателю. Платон.